Даниил продолжал разглядывать лежащий перед ним пейзаж. Небольшая пальмовая рощица поодаль от основного массива оазиса. Он сам, кажущийся изумрудом на безжизненном золоте пустыни. Осыпавшаяся сторожевая башня и сбрудившиеся домики, несущие на себе печать времени. И по-прежнему недвижение. Оазис выглядел безлюдным, и, видимо, таковым и был. Вернее сказать, он казался нежилым. Словно это была какая-то декорация к фильму, давным-давно заброшенная и потихоньку разрушающаяся. Что-то и в самом деле было в нем неправдоподобное. Или это уже начинают сдавать нервы, не выдерживая долгой, изматывающей усталости, телесной и душевной. Вообще-то, размышлял Даня, за словами о проклятии определенно что-то есть. Просто так в этой пустыне, где каждый родник и каждая пальма куда дороже бесполезного желтого металла, оазис, пусть даже и небольшой, не будет стоять покинутым. Хотя кто его знает, местные, как он уже убедился, народ дико суеверный. Археолог посмотрел на Джидивхара. А что он думает обо всем этом? Принц как будто не проявлял особого беспокойства. Стоял на колеснице, задумчиво склонив голову и рассматривая у себя под ногами что-то, видимое только ему. Никто не решался окликнуть его, помешать размышлениям наследника престола. Но как бы то ни было, тянуть слишком долго с решением было невозможно. Перед последним броском людям и лошадям нужен был отдых от марша через мертвые пески. Коротко посовещавшись с офицерами, Рахотеп отдал приказ занять малую рощу, став лагерем у колодца. Джидивхар кивком головы подтвердил принятое решение. Даниил открыл рот, чтобы спросить, не лучше ли будет сначала проверить всю Сафру и только потом влезать в возможную ловушку, но успел сообразить, что не ему учить ученых. В конце концов, если там и прячется кто-то, то лучше принять бой не под палящим солнцем и не в песках, а там, где есть хоть какое-то укрытие и, главное, вода. Только тот, кто странствовал многие дни по пустыне, довольствуясь лишь скудной тенью от барханов, способен оценить, какое это величайшее наслаждение, настоящая, живая тень от деревьев. Несколько человек, войдя в рощицу, тут же улеглись прямо у корней пальм, блаженно растянувшись на песчаном грунте. Даниил хотел было последовать их примеру, но, видя, как принц спокойно спрыгивает с колесницы и начинает отдавать распоряжения, сдержался. Мужик он, в самом деле, или не мужик, да и не годится показывать великому чародею Джиди, что он всего лишь обычный человек, так же, как все, страдающие от зноя и утомления. Тем более, что слабаков тут же подняли в тычки десятники и погнали обустраивать лагерь. Верблюдов развьючили, коней выпрягли из колесницы, дали животным немного охладиться. Пойти их сразу, хоть колодец оказался полон прохладной и очень вкусной воды, не стали, чтобы не загубить. В тени пальм растянули несколько навесов из попон и поставили шатер Джидивхара, а также походную скинию со статуэтками мемфисской триады. Птаха, Сахмет и Нефертума. Слышались бодрые голоса, веселая перекличка. Люди, похоже, забыли о недавних тревогах и каком-то там проклятии сета-брата-убийцы. А еще с ними был сам великий маг и чародей Джиди. Сейчас он совершит пред ликами всемогущих Нитеру положенные обряды, и милостивые небожители отгонит беды и напасти от своих верных слуг. Просто и эффективно. Да, надеются на тебя люди, Даня. Надеются, не ведая о том, что эти самые блаженные боги фактически бросили их на произвол судьбы. Им, видите ли, нельзя открыто вмешиваться в разборки людей и Акху. Как бы вселенского скандала не вышло. Тьфу, противно. Подковерные игры, мышиная возня. Внезапно в голову археологу пришла уколовшая легкой тревогой мысль. Сейчас как никогда удачный момент для внезапной атаки. Воины расслабились, рассредоточились по роще, заняты делами, к тому же их силы разделились. Вон луки заботливо сложены под самой густой пальмой, кое-кто из солдат даже копья отложил. Даниил даже усмехнулся про себя. Надо же, стратег выискался. Пока он обдумывал этот вопрос, отряд, посланный в главный оазис, прошел ровно половину пути. А потом всякие мысли пропали, сметенные порывом мгновенного страха. Неподвижный воздух, чье спокойствие нарушал лишь шелест пальмовых листьев, огласили отвратительный рев, свист и завывание. Из-за окружающих Сафру барханов, из-за ее зеленых манящих деревьев, из развалин башни и селения высыпали десятки и десятки существ самого жуткого вида. Ветер принес облако густого зловония, от которого Даню затошнило. Парень ощутил, что висящий у него на груди амулет, подарок стоящего утропы, налился холодом. Должно быть, в этом крошечном, забытом богами оазисе Экху собрали самых гнусных порождений своей биотехнологии. «Держаться вместе, все ко мне, защищать наследника», – заорал Рахотеп, но было уже поздно. Опасность подстерегала и сзади. Из густых крон пальм на головы людей посыпались какие-то мелкие создания, похожие на гибрид макаки и летучей мыши. Мохнатые твари верещали, хлопали перепончатыми крыльями, размахивали когтистыми лапами. Некоторые держали в обезьяньих ручках каменные ножи или палки. Иные не имели никакого иного оружия, кроме рогов и клыков. Растерявшиеся воины принялись отмахиваться копьями, но тщетно. Несколько человек мгновенно упало с располосованным клыками горлом. Люди обратились в бегство, волна чудовищных мартышек устремилась за ними. А с другой стороны на воинов наступали страшилища покрупнее, косматые многорукие существа с головами павианов и шестилапые шакалы с длинными острыми рогами. «Надо бежать!» — это была единственная мысль. Горовой лихорадочно посмотрел туда, где остались их кони и верблюды. Но за секунду до того, как он это сделал, в уши ударило истошное ржание и надсадный рев. На их скакунов и кораблей пустыни со всех сторон наползали гнусные чудища. Что-то похожее на толстую змею с короткими лапками и устрашающей, напоминающей акулью, головой с зубастой пастью. Подпрыгивая, они вгрызались в тела коней и верблюдов, обвивали их ноги, стягивая наподобие пут и стараясь повалить животное наземь. Вот одно из них, взобравшись на спину бьющегося в ужасе четвероногого, обмотало его шею и принялось душить. Несколько скакунов сумели прорваться и умчались в пустыню, унося на крупах вгрызшихся в их плоть змеи и акул. Оставшиеся в рощице воины попытались было защитить коней, но почти мгновенно пали. Одних сбили наземь и погребли под собой сухопутные пираньи, других прикончили спрыгнувшие с деревьев полуобезьяны. Хурсарки тем временем догнали бегущих воинов. Завязалась схватка. Воздух огласили крики, звериный рев, яростная брань, а затем вопли боли и предсмертные стоны людей. Не меньше трети воинов передового отряда, ставшего беспорядочной толпой беглецов, погибли в первую же минуту, разорванные мускулистыми руками антропоидов, забитые палками или растерзанные в клочья клыками и когтями. А товарищи ничем не могли помочь, занятые борьбой с мелкими, но не менее опасными врагами. Удивительно, но вся эта кутерьма, происходящая вокруг Даньки, никоим образом не касалась его самого. Ее волны как будто огибали парня, не причиняя ему ни малейшего вреда. Словно он находился в некой виртуальной компьютерной игре, где все было максимально приближено к реальности и все же таковой не являлось. Неужели это результат действия талисмана Акху? А он-то воспринял обещание стоящего у тропы скептически. Метрах в пяти от Дани некая крошечная мерзость, напоминающая безобидную обезьянку, атаковала десятника Синмута. Если бы не редкая малинового оттенка шерсть, не чешуйчатый хвост и костяной гребень на спине, не раздвоенный длинный язык мертвецки синюшного цвета и не длинные, хищные клыки, торчавшие из пасти, ни за что не отличишь от обычных мартышек. Оттолкнувшись всеми четырьмя руками-лапами, она ловко избегла удара копья и запрыгнула на плечо Синмуту, намереваясь впиться в еремную вену длинными зубами. Одним движением египтянин сорвал тварюгу с плеча и схватил за горло, держа на вытянутой руке. Пальцы воина уже начали сжиматься на горле мутанта, ломая хрящи, когда тот вдруг плюнул в лицо египтянина какой-то зеленой дрянью. Отшвырнув тварюгу, Синмут закрыл лицо руками и с воем упал на песок, затем вскочил, слепо заметавшись. Даниил с ужасом увидел, что лицо несчастного представляет собой пузырящуюся кровавую маску. Плоть растворялась, съеденная ядовитой слюной. Маленький убийца, довольно расхохотавшись, не дай бог еще услышать этот визгливый хохочущий тенорог, скрылся за барханом. А потом передовые твари ворвались на стоянку отряда, проскочив мимо археолога. Ни одна из них не обратила на него никакого внимания, зато спрятанный под шкурой амулет стал из просто холодного обжигающе ледяным. Замелькали мечи и копья, на песок хлынула кровь, алая людская, и оранжевая и синяя, чудовищ. А Даниил стоял, не зная, что делать, что с принцем. Джидивхара нигде не было видно. Взгляд археолога вновь метнулся туда, где находились их животные. Половина лошадей недвижно лежала на земле, и змееногие твари уже обглодали на иных мясо до костей. Но оставшиеся кони и особенно верблюды не сдавались, сбрасывали пытавшихся добраться до шеи обезьянопауков, топтали извивающиеся тела сухопутных мурен. Вот к одному из кораблей пустыни подбежала четырехрукая пятнистая горилла. Ее палец совершенно неподъемного вида была залита кровью. грозно рыкнув, занесла свое оружие. Но тут ближайшая кобыла ловко легнула монстра задними ногами, так что тот рухнул навзничь, рыхлый песок не удержал тумбообразные нижние конечности, и через секунду на его череп обрушились передние копыта Серебряного. Еще с полминуты конь Джидевхара с победным ржанием исполнял пляску смерти на дергающемся мохнатом теле. В воздухе засвистели стрелы. Подняв глаза, Данила обнаружил на гребне холма десятка с полтора воинов во главе с Джидевхаром. Их пальцы бешено рвали тетивы, белое оперение стрел так и мелькало. Стволы пальм им не мешали, не зря египтяне считались лучшими лучниками в то время. Бестолково мечущиеся твари начали падать на песок, пронзенные бронзовыми и обсидиановыми наконечниками. Раненые чудища бились в конвульсиях, громко вопили, хотя далеко не у всех стрелы поразили жизненно важные органы. Кучка рукастых обезьян попыталась перейти в контратаку, завывая и меча в стрелков камни и дубины. Это стоило жизни троим воинам, упавшим с раскроенными черепами, но до вершины не добежало ни одно из ужасающих созданий, последнее рухнуло со стрелой в брюхе шагах в 15 от Рахатипа. С удивлением Даниил созерцал эту картину, стрелы обрели невероятную, небывало убойную силу, приканчивая жертвы буквально в считанные секунды. В голову пришла мысль о маге, он даже завертел головой, надеясь где-нибудь обнаружить присутствие кого, либо из стана неприятелей Экху. Тем временем, после того как атака захлебнулась, злобная мелочь, плача и вереща, начала разбегаться прочь. Уцелевшие антропоиды, тоже пятясь, покинули поле боя. Должно быть, искры разума все же присутствовали в их мозгах, так же как инстинкт самосохранения, сказывалось наследство предков, из которых противоестественной магией наукой Экху они были сотворены когда-то. Отойдя на расстояние полета стрелы, все монстры сбились в одну кучу. Их было еще достаточно много, гораздо больше, чем горстки защитников оазиса Сафра. Что-то они предпримут, вновь ринутся в атаку или... Вот страшилища выстроились в клинообразную колонну, и та, словно подчиняясь команде, устремилась вглубь пустыни. Прошло несколько минут, полных тревожного ожидания, стонов раненых, визга издыхающих и добиваемых хурсарков, перемешанного с проклятиями людей, прежде чем египтяне поверили, что битва закончилась. Закончилась их победа, если это можно так назвать. Даниил не был знатоком военной истории, в армии не служил, да и прибыл из относительно мирного времени, хотя в военном деле немного кумекал, не зря же вырос в офицерской семье. Но будь он даже полнейшим профаном, все равно бы понял, что отряд практически разгромлен, и потеря коней и вьючных животных едва ли не страшнее потери людей, ибо пешком пустыню не пересечешь. Невольно ускорив шаги, парень подошел к животным, и его замутило при виде растерзанных и обглоданных тел. Похоже, с четвероногими хурсарки расправлялись даже более жестоко, чем с людьми. Лошадь Даньки лежала недвижно, и лишь жалобно косящие глаза свидетельствовали, что она еще жива. Спина и бок превратились в кровавое месиво. Тут же на песке валялась корявая дубина, которой убивали несчастное животное. А шагах в 10 лежал и сам убийца, мохнатый антропоид, из чьей спины торчала длинная стрела. Горовой огляделся, постепенно приходя в себя. Уцелевшие воины стаскивали в рощицу тела погибших и раненых. Даже на первый взгляд было ясно, что их куда больше, чем живых и невредимых. Они потеряли не меньше половины отряда только убитыми. Рахатеп с горечью на лице присел на корточки у обезглавленного тела их лекаря. Еще несколько солдат ходили между лошадьми и верблюдами и избавляли их от мучений и ударами пик. Мимо Даниила проковылял Кай, что-то жалобно бормоча и всхлипывая. Видать, он был до сих пор не в себе, и неудивительно. Археолог с тревогой поискал глазами принца. Джидевхар стоял над превращенной в щепки колесницей, среди останков которой лежал еще дергающийся, умирающий хурсарк. Ни стрелы, ни мечи тут были ни при чем, в разрушительной ярости он сам себя насадил на обломанную ось, как на кол, и теперь истекал дурно пахнущей оранжевой кровью. Невдалеке грубо, никого не стесняясь, ругался их интендант, и было отчего, Данила, разглядев все в деталях, сам готов был материться. Кожаные мешки с ячменной мукой, высушенными лепешками и вяленым мясом и фруктами были разорваны, а их содержимое разбросано и перемешано с песком и обильно полито испражнениями хурсарков. Среди всего этого разгрома валялась раздувшимся брюхом кверху сдохшая крылатая мартышка. Изо рта ее торчала недоеденная редька из личных запасов Джидевхара, которую тварь судорожно сжимала окостеневшими ручонками. Парень сплюнул, мысленно сказав себе, что поговорка «жадность фраера сгубила» актуальна во все времена. Оказалось также, что кожаные бурдюки для воды тоже были старательно порваны в клочья. Видно, атакой все же кто-то руководил, ибо откуда безмозглым тварям знать, что еду можно на худой конец вести как угодно, а вот воду без бурдюка транспортировать тяжеловато. Правда, в распоряжении отряда были еще и кувшины, но не так много, да и тащить на себе тяжелые сосуды через пустыню – это не подарок. Рахотеп тем временем осторожно прятал в резную шкатулку, выложенную внутри мягкой шерстяной тканью, фаянсовый сосуд в виде фигурки Анубиса. «Стрелы выбросить!» – скомандовал он, не поворачиваясь. Не хватало еще кому-нибудь сдохнуть от собственного оружия, и пусть их закопают где-нибудь, еще уколется кто невзначай. Даниил понял, как именно они смогли победить кошмарное войско слуг Акху, что называется, не по-благородному. Черт, да какое тут благородство, это ж зверье, не будь Рахотепа с этим кувшинчиком, может, сейчас бы хурсарки доедали его, Данилы Горового, печенку, и не помог бы никакой волшебный амулет. Кто-то не сильно дернул его за передник. Парень обернулся и увидел желтые миндалевидные глаза открывателя путей, а, вяло скривился Данька, от чего-то не сильно удивившийся, явился, не запылился. Путеводитель, где же ты раньше был, охранничек хренов? Нет, чтобы на часок раньше поспеть, глядишь и не так все повернулось бы, хотя, впрочем, какой с тебя толк, у вас ведь нейтралитет, политика невмешательства. Он махнул рукой и отвернулся. Упуэт хотел было по своему обыкновению огрызнуться, но, повертев головой по сторонам, сдержался. Не время качать права, не та ситуация. Вновь вцепившись зубами в передник приятеля, волчок настойчиво потянул его в глубину рощи, мол, надо поговорить. Ну, во-первых, здравствуй, начал хозяин дорог дуэта, едва они удалились на приличное расстояние. Все-таки давненько не виделись. Привет, буркнул молодой человек таким тоном, что любой другой на месте ушастого нитеру скрылся бы после такого приветствия от греха подальше. Да, бездна энтузиазма, иронически хмыкнул волчок, сам же поручил ответственную миссию, оставив в тылу врага, а теперь я еще и крайний. Ладно, подробный отсчет отложим на потом, а пока позволь тебя спросить, отчего это хурсарки не повторили атаку? Молчишь, нет бы сказать другу спасибо за то, что он, рискуя собственной головой, влез на волну Акху и послал этим гадам сигнал отбоя. Упуэт сделал короткую, но эффектную паузу и вновь ринулся в атаку. А кто, сходу, даже не передохнув после многотрудного и изнуряющего бега по пустыне, не заботясь о собственном организме, целый час держал над оазисом защитный купол, чтобы нейтрализовать центр управления Акху. У них там, наверное, все батареи накрылись от перегрева. Данька молчал, крыть ему было нечем. Но эти Акху, возмущенно зарычал волчок, эти, ну, они дождутся войны. У них там, в пустом колодце, был спрятан мастер, потому я ничего и не почуял, успокоившись, сообщил он. Великий дуэт, какой мастер, на две головы выше того, что было раньше. Тут разве что старший сумел бы разобраться, что дело нечисто. Попытался я его отключить, ничего не вышло, пришлось просто прикончить. Молодой человек не стал расспрашивать, что такое, или кто такой, этот мастер, и зачем его обязательно надо было убивать, он просто слушал. Оцепенение, вызванное последними событиями, еще не прошло, а нор для своих тварей они нарыли там видимо-невидимо, продолжил Нитеру. Да так ловко, что снаружи почти ничего и не заметно. Видать, давно тут обретаются, вот караваны и пропадают. И те, кто пытался поселиться, тоже. Да, они и Цахмит тут крупно прозевали, ох, по возвращении подам доклад, вот уж они у меня побегают, мечтательно протявкал Упуэт. Это ж надо было, не заметить Акхучью базу, можно сказать, в нашей старой вотчине. И эти слова о нашей старой вотчине послужили спусковым крючком для Даниила. Вотчине, говоришь, почти заорал он, плохо вы о подданных заботитесь, о рабах своих верных, храмы вам строят, жертвы приносят, а толку, вы враждуете, а кровь люди проливают, вот, полсотни человек как не бывало. Парень чувствовал, что не может больше сдерживаться. Да, швырял слова археолог прямо в морду оторопевшего Упуэта. Вы вот пирамиды строить собрались, а сколько народу на этих стройках загнется? Тебя это волнует и всю вашу звероголовую братву? Нет, ты скажи, бесновался Даня, тебе хоть немного их жалко? Людишек смертных жаль хоть немного. Упуэт не пытался возражать и, кажется, даже не сердился. Есть вещи и поважнее жизни нескольких десятков тысяч твоих соплеменников, устало бросил он, воспользовавшись паузой. Даниил просто хотел набрать побольше воздуха перед новой тирадой. «Это какие же?» – усмехнулся Горовой. «Например, жизнь сотен тысяч и миллионов людей, в том числе и детей этих самых простолюдинов, о которых ты так трогательно заботишься», – спокойно ответил пес. «Или забыл предсказание Абулхасра. А может, ты считаешь, что мы специально выдумали его, чтобы заставлять тебя помогать нам?» Даниил пожал плечами. Такое ему в голову не приходило. Хотя от Нитеру он теперь готов был ждать всего, чего угодно, но это действительно вряд ли. «Видишь ли, Упуатушка», — произнес он, — «тут есть одна заковыка. Я-то прибыл из будущего, где нет никаких таких ужасов и, кстати, нет ни Нитеру, ни Акху». Он не заметил, как при последних словах в золотых очах волчка что-то промелькнуло. Не то сожаление, не то тихая ирония. А ученые вот говорят, что время изменить нельзя и что случилось, то уже случилось, а если даже и можно, то просто возникнет параллельный мир со своим вариантом будущего, только и всего. Но вдруг твое будущее стало именно таким, потому что тебе было суждено перенестись к нам и совершить нечто предначертанное судьбой, ты готов рискнуть, чтобы проверить это? И если даже возникнет параллельный мир, неужели тебе, так скорбящему по погибшим воинам, которые вообще-то и предназначены для войны и смерти, не будет жалко человечества, которая станет мясным стадом для «не буду осквернять твой слух этим именем». К тому же для владеющего секретом путей Дуата нет ничего проще, чем перейти из мира в мир, хоть даже и из одного, как ты выразился, параллельного, в другой. Что ты скажешь, если эти хозяева мира пожалуют однажды к вам в гости и захотят завоевать твою землю? Ничего я не скажу, остывая, бросил Данька. Я же не отказываюсь. Надо спасать, так буду спасать. Такая у нас, у русских, собачья доля, мир спасать за счет своей шкуры. Молодой человек спохватился, не обидится ли собеседник, но на собачью долю Упуат никак не отреагировал. Они помолчали, сидя на песке. Спиной Даниил ощущал корявый ствол старой пальмы, а душой – горечь и опустошение. «Ответь, проводник, будущее действительно можно изменить?» Некоторое время спустя задал вопрос археолог. «Достоверно это неизвестно оно, наверное, и к лучшему», – бросил волчок. «Скажу тебе только, однажды, очень-очень давно, даже точно нельзя сказать, сколько лет назад, мы, вернее наши предки, решили всерьез это проверить. И что из этого вышло? Они были вынуждены бежать прочь с родной планеты, куда глаза глядят», – мрачно закончил Упуат. «Давай, пошли. Тебя, наверное, скоро уже искать начнут. Идем. И спасибо. Чего там?» – махнул хвостом открыватель путей. «Одно ведь дело делаем. Кстати о делах, слушай, чем я занимался. Глава 16. С утра пить вредно. Глава 16. С утра пить вредно. Слава вам, боги и богини, владыки неба, земли, воли. Широки ваши шаги на ладье миллионов лет рядом с вашим отцом Ра, чье сердце ликует, когда он видит ваше совершенство, не спосылающее счастье стране Тамири. Он радуется, он молодеет, глядя, как вы велики в небесах и могущественны на земле, глядя, как вы даете воздух ноздрям, лишенным дыхания». Его величество прервал утреннюю молитву, отвлеченный каким-то шорохом. Поводив туда-сюда взглядом по комнате и не заметив ничего подозрительного, владыка чуток успокоился. Надо же, до чего дошло. Уже в собственной спальне он не может себя чувствовать в полной безопасности. После недавнего случая с наглым вторжением в личные покои государя этого выскочки Джиди, посмевшего притащить с собой пустынного льва, чуть не испугавшего царя, повелитель провел серьезную работу со своей гвардией. Все виновные в нарушении спокойствия хозяина обеих земель понесли заслуженную кару. Караульные отправлены на корм священным крокодилам, их десятник замурован живьем вместе с мумией новоприставленного быка Аписа, чтобы охранять покой усопшего бога. Легче всех отделался начальник дворцовой стражи, ему попросту отрубили голову. Принц Хафра, возглавляющий гвардию, был серьезно предупрежден, что будет впредь случиться что-нибудь в таком роде, то фараон забудет о своих отцовских чувствах и сурово покарает нерадивого подданного. Сын ничего не ответил, только по обыкновению по волчьи сверкнул глазами, тут же опустив их долу. Да уж, наградили его боги сыновьями. Один спит и видит, как бы загробастать в свои жадные лапы кусок пожирнее. Двое старших так и вовсе никчемны. Джидивхар все больше со жрецами о божественной мудрости беседует, увлекается всякими сказками да диковинками. Джидивхар месяцами на болотах пропадает, охотясь на уток и гиппопотамов. Ну почему так, небесный отец Раатум? Нет бы собрать в одном человеке понемногу от каждого из трех его отпрысков. Отвагу Джидивхара, мудрость и рассудительность Джидивхара, склонность к накопительству Хафры, вот бы достойный наследник трона земли возлюбленной получился. Мечты, мечты. Я ваш сын, а великие боги, сотворенные вашими руками. Вы меня сделали властелином. Вы сотворили для меня совершенство на земле. Я исполняю свой долг с миром. Сердце мое без устали ищет, что сделать нужного и полезного для ваших святилищ. Вот это точно. Не далее, как вчера приказал отправить в храм Птаха 2 таланта золота, 2 повозки хлеба, 100 кувшинов пива и 10 лепешек ладана. Убаоне, великий начальник мастеров, был доволен. Восхвалял до небес щедрость фараона, жизнь, здоровье, сила. Это, конечно, правильно. Но ведь государь всего лишь расплатился со своим старым другом и верным слугой за небольшое одолжение. Верховный жрец Птаха приструнил Такиратаммасха и заставил его написать для Аида гороскоп, угодный его величеству. Напрасно тот отнекивался, ссылаясь на грозные предзнаменования. Дескать, явился к нему в ночи сам бог Упуат и изрек, что задуманное фараоном деяние не угодно великим Нитеру. Владыке нельзя восходить на ложе вместе с иноземной принцессой, иначе его ожидает великое потрясение. Но ничего, покричал Ратаммасх, покричал, да и успокоился. Написал все как велели. И вот уже второй день вовсю идет подготовка к церемонии бракосочетания царя и Аиды. Сегодня вечером все и завершится. Что до святых богов, то с ними повелитель уж как-нибудь сам разберется. Не зря же он является живым богом и главой всех жрецов Такимета. А бог с богом всегда найдет общий язык. На всякий случай, однако, государь распорядился сделать щедрые пожертвования столичному храму бога Волка. Странно, что до сих пор жрецы открывающего пути никак не отреагировали. Ни тебе благодарности, ни даже подтверждения, что дары получены и приняты. Впрочем, слуги богов, связанных с потусторонним миром, всегда отличались странностями и напускали вокруг себя столько таинственного тумана, что Хуфу предпочитал лишний раз их не беспокоить. Вот бы еще и с приспешниками то-то дела уладить. Хафра доложил, что наследник вместе со своим новообретенным приятелем Джиди отправился в экспедицию к храму Насатова. Может быть, им удастся закончить то, что так неудачно начал Химиун. Я бодрствовал над вашими сокровищницами. Я пополнил их многочисленными вещами. Я наполнил ваши закрома ячменем и пшеницей. Я увеличил число ваших работников, добавив к ним множество людей. Ну, тут он, положим, покривил душой. Сотни, тысячи людей были призваны на строительство великого горизонта царя, в том числе и храмовые работники. Но упоминать об этом в молитве совсем не обязательно. Не скажешь вслух, боги сами могут и не заметить. Мало ли у них иных забот. Я сделал для вас множество статуй и сосудов из украшенных, золотых, серебряных и медных. Я построил вам обшитые золотом ладьи, плывущие по реке. Снова шорох, на этот раз более отчетливый. Нет, ну не святотатство ли? Живому богу с небесными родственниками спокойно пообщаться не дадут. Ладно, он им сейчас задаст трепку. Мало не покажется. Царь на цыпочках подошел к изголовью своего ложа и вытащил из-под валика короткий меч, который с недавних пор стал неизменным стражем государевых снов. Что есть сил размахнувшись, Хуфу метнул оружие в ту сторону, откуда доносились странные звуки. Ага, кажется, попал. То ли всхлип, то ли вскрик подтвердили это. И что это никто не выходит из-за тяжелого полога, нависшего над кроватью. Ну, в самом деле, не до смерти же он зашиб наглеца. Ведь специально бросал меч рукоятью вперед, чтобы только проучить негодяя. «Выходи», — гаркнул фараон, — «а то хуже будет». Прятавшийся издал гортанный крик и наконец-то соизволил предстать пред светлые царские очи. При виде его лицо владыки двух земель слегка вытянулось и перекосилось. «Это ты, Ихмас», — разочарованно констатировал повелитель. «Га-га-га», — ответили ему, — «а то ты сам не видишь, и кто тебя сюда впустил», — поинтересовался государь. «Га-га-га», — развел широкими крыльями большой жирный Семен, нильский гусь, издавна приручавшийся жителями Тамири в качестве домашнего питомца. «Вот подлецы-то, небось специально запустили Ихмаса в спальню, думая, что фараон с просонок не поймет, что к чему, и ненароком зашибет любимца. Итак, предательство или знак богов, зловредный умысел, но кто, не думая об ужасных для себя последствиях, решился бы на подобную шутку. Разве что безумец или самоубийца. Тогда не предупреждение ли это из ряда тех дурных предзнаменований, о которых вещал зануда Ратамасх? Нечаянная смерть ручной государевой птицы, конечно же, стала бы поводом для траура. Пришлось бы отменить свадебные торжества. Хвала могучий Сахмит, что все обошлось. Ну, что, глупый испугался. Ласково засюсюкал фараон. Ихмаса он любил едва ли не больше, чем собственных сыновей. Иди сюда, вот папочка даст тебе вкусненького. Повелитель двух земель зачерпнул из вазы горсть фиников и протянул птице. Это было ее любимое лакомство. Обычно Ихмас буквально голову терял, завидев сладкие плоды. Но сейчас он презрительно отвернул клюв в сторону и что-то сердито прогоготал. «Обижаешься?» «Да, га». «Ну, не сердись. Я же не знал, что это ты». «Га-га-га-га. Как будто мне от этого легче». Понял фараон длинную фразу семена. «Вот, возьми-ка еще и орешков». Во второй руке Хуфу зашуршали плоды дум-пальмы, до которых Ихмас тоже был большим охотником. Этого соблазна прожорливая птица вынести уже не смогла. Ее сердце растаяло. В развалочку, приблизившись к хозяину, гусь принялся склевывать угощение с его ладоней. «Вот и славно!» — умилился живой бог. «Вот и умница!» «Га-га!» — соглашался Ихмас. Содержимого двух немаленьких мужских ладоней гусю показалось явно недостаточно. Он потянулся длинной шеей к вазе со сладостями, стоявшей на туалетном столике. Промахнувшись, задел клювом кубок с пальмовым вином. Тот опрокинулся прямо на вазу. Ваза упала на пол. Фрукты и орехи рассыпались по полу. «Что ты наделал, неуклюжий?» — возмутился фараон. Ихмас, задетый тоном, каким был высказан упрек, рассердился и, захлопав крыльями, злобно зашипел. «Прямо как змея. Еще и шипишь? Давай-ка лучше прибирай за собой». Пригнув рукой гусиную голову к полу, царь потыкал питомца клювом в кучку фиников. Семен вырвался и отскочил было на пару шагов. Потом вытянул шею к плодам и осторожно склюнул один из них. Проглотил. Застыл на мгновение, прикрыв глаза и прислушиваясь к своим ощущениям. А потом принялся лихо подчищать с пола рассыпанные лакомства. Хуфу даже удивился такой прыти толстяка. И что на него нашло? Неужели и впрямь так проголодался? Или это от потрясения, вызванного броском меча? Так вроде бы большого вреда тот ему не причинил. Гагатун в мгновение ока покончил с трапезой и, к вящему изумлению фараона, стал выделывать такое, что владыка двух земель едва не превратился в собственное изваяние. Расставив крылья, не так, как это обычно делают его сородичи, во весь размах, а чуть-чуть, лишь немного оторвав их от боков, гусь начал переваливаться с ноги на ногу. Сначала медленно, потом все больше набирая темп, его движения перестали напоминать качающуюся на волнах лодку. Теперь это был весело скачущий на месте мяч, перенося тяжесть тела поочередно то на одну, то на другую ногу. Ихмас энергично подпрыгивал на месте, не забывая при этом ритмично подергивать крыльями. Государь был готов поклясться, что его любимец танцует, и танец этот нисколько не походил ни на один из знакомых владыки. Было в нем что-то дикое, раздражающее и одновременно завораживающее, притягивающее, зовущее присоединиться. Сахмит заступница, вытер взмокшее чело царь и громко захлопал в ладоши, призывая на помощь верных слуг, уже заждавшихся за дверьми его знака, означающего, что повелитель проснулся, помолился и готов к процедуре утреннего облачения. Заслышав его голос и хлопки, гусь прекратил безобразничать и застыл на месте. Постояв так минуту, он затем рухнул как подкошенный на пол, дернулся разок-другой и захрапел. Натурально, по-человечески. Вошедшие в царскую опочивальню сановники при виде храпящего Ихмаса были поражены не меньше своего владыки. Один из них, главный хранитель государева Апахалаби, осторожно приблизился к птице, склонился над гусем и почему-то принюхался. Потом разогнулся и, обратясь лицом к фараону, растерянно захлопал ресницами. «Что с ним?» — спросил насупившийся Хуфу. «По-моему, он мертвецки пьян», — развел руками вельможа. У владыки вмиг отлегло от сердца. «Ну да, точно, как это он сам не догадался, ведь когда опрокинулся кубок с вином, то крепкий напиток попал на плоды, глупая птица склевала их и опьянела, много ли ей нужно, этим и объясняются все странности в ее поведении, а он-то уже начал волноваться, что боги снова послали дурной знак, заберите его», — велел царь, — «пусть проспится». Двое сановников осторожно подняли гуся и, уложив его на коврик, понесли к выходу. Внезапно Ихмас поднял голову и, зашипев, клюнул одного из вельмож за руку. Тот ойкнул от боли и неожиданности. «Гав!» – ощерился гусь. Присутствующие подумали было, что им померещилось. Но Ихмас вновь раскрыл клюв и выдал новую порцию таких же звуков. «Гав! Гав! Гав!» – и отключился. Его быстренько унесли прочь, пока странная птица не выкинула чего-нибудь похлеще. «Ничего удивительного в этом нет», – успокоил взволнованного царя Убауни, по обыкновению явившийся к церемонии отхода владыки Тамири ото сна. Гусям свойственно передразнивать различных тварей. У некоторых из них это получается довольно похоже. Мне приходилось самому слышать, как одна такая птица произносила целую фразу по-человечески. Один рыночный фокусник научил своего питомца громко орать. «Хочу пива» и неплохо зарабатывал, демонстрируя это чудо. «И как ты отреагировал?» — заинтересовался фараон. «Пришлось, конечно, вмешаться и отобрать у чудотворца птичку», — улыбнулся великий начальник мастеров. «Нельзя поощрять такое. От этого в государстве приключаются соблазны и разруха. Повелитель обеих земель был полностью согласен с мнением святого отца. Вера – это краеугольный камень, на котором стоит Тамири. Стоит расшатать его хоть чуть-чуть, и все стройные здания, веками возводившиеся правогласными предшественниками Хуфу и их верными слугами-жрецами, может развалиться в один миг. Проглоти твою душу, Амма-пожирательница!» – вскрикнул владыка. Убауни испуганно вытаращился на государя, не понимая, отчего тот желает, чтобы душу его ближайшего сподвижника постигла столь печальная участь, быть брошенной на суде Осириса в пасть ужасному чудищу с телом гиппопотама, головой крокодила, львиными лапами и гривой. Но оказалось, что проклятие относилось вовсе не к верховному жрецу Птаха, а к вельможе, помогавшему повелителю надеть парик и головной платок, Немес. Нерадивый слуга умудрился уколоть своего божественного хозяина булавкой и вызвал у него очередной приступ безудержной ярости, которым Хуфу был подвержен с детства. «Убийца!» – орал государь, топая ногами. «Смерти нашей хочешь? Все вы ждете, чтобы мы отправились на райские поля Яру. Не дождетесь, ублюдки!» Царедворцы были в панике. Обычно такие припадки долго не продолжались, однако их последствия могли быть весьма и весьма плачевными. Во время одного из таковых, случившегося год назад, повелитель приказал сжечь только что построенный, но чем-то не приглянувшийся ему дворец. Ну, заодно казнили и каждого третьего из участвовавших в возведении сооружения. Чего же и ожидать от нынешней грозы? Хвала богам, в опочивальне появился царевич Хафра. Мгновенно оценив ситуацию, он приказал всем присутствовавшим удалиться. Владыка, придя в негодование от такой наглости, поперхнулся собственной слюной и закашлялся, а когда наконец к нему вернулась способность говорить, в комнате уже никого не осталось. «Ты чего это распоряжаешься в государевых покоях?» — накинулся на сыночка царь, но кричал в полсилы. Главное, темная волна приступа схлынула, и к повелителю постепенно возвращалась способность мыслить трезво и здраво. Он понял, что если Хафра решился на такую неслыханную дерзость, то у него для этого были веские основания. «Отец, жизнь, здоровье, сила!» — склонился принц в низком поклоне. «Получены весьма важные вести». «Откуда?» Уже совсем оправившись, Хуфу налил себе в кубок вина и, осушив его, стал заедать крепкий напиток фигами, оставшимися после трапезы Ихмаса. Гусь эти плоды от чего-то не жаловал. «Вот, докатился», — усмехнулся про себя владыка верхнего и нижнего царств, — «подбираю объедки за безмозглой птицей. Сахмит владычица, из царства нубийцев». «Так-так, погоди малость». Вино приятно ударило в голову. По телу разлилось тепло. Хуфу нацедил еще полкубка и, поколебавшись, предложил царевичу присоединиться к его завтраку. Хафра от чего-то начал активно отнекиваться от угощения, и государь заподозрил неладное. А вдруг напиток отравлен? Чтобы сынок, известный любитель выпить, отказался от вина? Что-то тут не так. Пей, кому велят. Он силой влил содержимое кубка в рот принца. Тот судорожно глотнул, утерся рукой и громко икнул. «Гав, сговорились вы все сегодня, что ли?» — жалобно покосился на чедушка отец. «Сперва один, напившись до зеленых демонов, лает, потом второй. Так у меня весь дворец вскоре в псарню превратится. Гав, гав!» Никак не мог остановиться Хафра. Пришлось государю отвесить ему затрещину. Лишь тогда царский сын угомонился. «Ну, что ты там хотел нам сообщить? И поторапливайся. День только начался, и у нас дел не в проворот. Сам знаешь, сегодня еще предстоит выдержать утомительную церемонию, потом пир, ну и...» При воспоминании о прелести Хаиды фараон плотоядно осклабился. «Скоро, уже совсем скоро он взнуздает эту необъезженную верблюдицу. Один из моих лазутчиков при дворе Наакона Рыжебородого сообщает, что царь Эфиопов со дня на день выступит против Тамири с большим войском. Новость была действительно важной. Война – это всегда неприятно. Тем более, когда страна уже долго пребывает в состоянии мира, армия бездельничает, солдаты обросли жирком, а народ и государь полностью поглощены сооружением горизонта Хуфу, великой царской гробницы. Где взять денег для ведения полномасштабных военных действий? Не кстати, очень не кстати. Нельзя ли как-нибудь избежать угрозы? Нужно посоветоваться со жрецами, пусть спросят у великих Нитеру, как избавиться от грядущей напасти. Позови Убауне, если он еще здесь, а ушел, так пусть за ним тотчас же пошлют. Созываем великий совет, Гав, коротко ответил Хафра и вышел. Царь проводил его кислым взглядом. На один единственный миг ему показалось, что из-под передника царевича выглядывает черный волчий хвост. «Пить с утра нужно меньше», — порекомендовал сам себе повелитель двух земель. Вон как лицо опухло. Он задержался перед большим бронзовым зеркалом. Ну и рожа. Сокрушенно вздохнул, глядя на отражение. Небритое. Какие-то клочья торчат во все стороны. Немей сбился на бок. Парик растрепался. Язык вывалился наружу. А нос? Чего это он такой широкий, как у эфиопа, или, скорее, как у кота? Точь-в-точь кот, большой, жирный. Какой кот? Вспыхнуло в мозгу. Хуфу протер глаза. Боги великие. Да это же не его лицо. Но кто тогда глядит на него из зеркала желтыми прищуренными глазами? Кто усмехается в жесткие усы? Синип, сын мой, Хуфу. Голос невнятный, булькающий, словно с хорошего перепоя. Сахмит великая. Повалился ниц перед зеркалом фараон. Узнал. Промурлыкало отражение. Молодец. Чем я прогневал тебя, святая матерь? Чем вызвано твое явление презренному рабу? Ну, от чего же так сразу и прогневал? Может быть, Наба, богиня запнулась? Наоборот, я хочу дать тебе совет. С трепетом внимаю, а величайшая. Это я тебя слушаю, Хуфу. Кажется, ты желал спросить о чем-то Нитеру. Да, а велемощная. Тамире грозит война. Как избавить страну от такой беды? Львиная морда ощерилась острыми клыками. Ответ поищи у себя в Гагареме. Государь хотел было уточнить у матери царей, что она имеет в виду, но тут в двери опочивальни просунул нос Убауне и осведомился, можно ли ему войти. Фараон замахал на жреца руками и покосился на зеркало. Изображение гигантской кошки подернулось рябью, потом пошло полосами. Хуфу еще услышал негромкий рык, от чего-то напомнивший ему не львиный, а собачий. Затем все пропало. Из глубины зеркала на царя взирало его собственное, перекошенное от испуга лицо. «Ну вот», — буркнул повелитель, — «в кои-то веки с богами довелось пообщаться, так и тут помешали, цесетовы дети». Впрочем, профессиональный толкователь подобного рода знамений ему сейчас был как нельзя кстати. «Заходи», — коротко велел он Убауне, — «нужно посоветоваться». Странный день выдался у его величества, суматошный, длинный, утомительный. Вроде бы радоваться нужно, как-никак добился своего, уломал привередливую красавицу-гордячку взойти на царское ложе, а на душе муторно, тяжко, и уже не хочется, чтобы кончался затянувшийся за полночь праздничный пир и настала пора отправляться в опочивальню. Устал, что ли? И еще эта подлая мысль не дает покоя. Как ни старается владыка ее отогнать, заливая новыми и новыми кубками пива, нахалка никак не желает убраться во свояси. То ли пиво сварено плохо, без должной крепости, что не бьет в голову, то ли он попросту перешел ту черту, после которой перестаешь пьянеть, а с каждым новым глотком, наоборот, все больше трезвеешь. Правильно ли они с Убауне истолковали волю богов? Это ведь он, великий начальник мастеров, посоветовал фараону не мешкая сочетаться брачными узами с Аидой. Дескать, услышав, что они теперь породнились, Наакон Рыжебородый передумает нападать на земли своего зятя. Вот о чем хотела поведать повелителю двух земель грозная Сахмит, покровительница царской власти и стольного города Миннифера. Что ж, верховному жрецу Птаха, супруга богини львицы, лучше знать. Тяжелый взгляд повелителя прошелся по лицам гостей. Никого лишнего. Цвет жречества и аристократии. Веселятся, обжираясь и опиваясь за его, государев, счет. И как им только кусок в горло лезет. Не видит разве, что владыка в печали. Вдруг словно лягушка прыгнула на сердце. Холодное, скользкое. Что такое? Ага, возлюбленный сынок Хафра рассматривает родителя, будто в первый раз его видя. Чудной он, право. Перед тем, как свадебная процессия отправилась в храм Раатума в Иуну, чтобы совершить там обряды поклонения небесному камню Бен-Бен, в Фараон подозвал к себе царевича и приказал завтра с утра отправить гонца к царю эфиопов. Нужно поздравить дорогого тестя с великой радостью и неслыханной честью. Стать близким родственником властителя Тамири – это тебе не феникс есть. И пусть намекнет этак непрозрачненько, что воевать нам теперь не с руки. Хафра непонимающе вперил в отца свои холодные рыбьи глаза. Его величеству даже не по себе стало. Вот ведь олух, сам же принес весть о назревающей войне, а теперь смотрит, как будто впервые об этом слышит. Нет, точно нужно вводить сухой закон, а то выродится царский род подчистую. Но больше всего волновало государя поведение его дражайшей невесты, вернее теперь уже царской супруги. Обычно такая плаксивая, что никакого терпения не доставало, чтобы ее развеселить, потешить. Аида целый день была необыкновенно оживлена и весела. Если бы Хуфу не знал, что девушка не употребляет спиртного, сколько раз он пробовал ее подпоить, чтобы сделать строптивую эфиопку позговорчивее, все в туне, можно было подумать, что царевна под шафе, причем едва ли не с самого утра, что она только не вытворяла в Иуну. Завидев священный камень, Аида пришла в необычайное возбуждение. Подбежав к Бен-Бену, девушка принялась обнимать и целовать его, точно это был ее возлюбленный. Никогда не замечавший за ней особого религиозного рвения фараон был поражен такой экзальтацией. Правда, жрецам она пришлась по душе. Верховный жрец Раатума Джаджейманх воскликнул, что это добрый знак. Душа язычницы Де просветилась сиянием могучего солнечного божества Такимета. Ее союз с фараоном обещает быть долгим и счастливым. Ободренная словами святого отца, принцесса закружилась вокруг небесного пришельца в бешеном танце. Ни разу прежде не видел Хуфу, чтобы Аида исполняла что-нибудь в этом роде. Танцы ее родной Эфиопии отличались излишней скромностью и целомудренностью телодвижений. Два притопа, три прихлопа. А тут, девушка извивалась, как змея, как папирус, объятый пламенем. Ее руки взлетали вверх и опадали вниз нильскими волнами, бесстыдно шаря по прекрасному телу. Округлые бедра, повинуясь некоему ритму, то вертелись юлой, то порывисто двигались взад-вперед. Удивительно, наблюдая за Аидой, фараон готов был поклясться, что танец этот откуда-то ему знаком. Нечто подобное уже доводилось ему созерцать, причем совсем недавно. Но когда, где, в голове один туман, нужно немедля прекратить это святотатство, громко зарычал ему на ухо Джаджейманх. А в чем дело? Покосился на слугу Ра-повелитель. Не ты ли только что поощрял ее действия? Всему есть предел, даже благочестию. Государь фыркнул. Слышать подобное из уст жреца? Хаэм, хаэм. Пусть танцует, нам нравится, бодрит и возбуждает, Сет меня подери. А Убаоне, как тебе? Но великий начальник мастеров против обыкновения не поддержал друга и повелителя. Он был бледен, как бинты для мумификации. Ваше Величество, жалобно взмолился святой отец, прикажите ей перестать, девчонка, то есть я хотел сказать, божественная царская невеста исполняет танец из сокровенных мистерий Осириса. Его непозволительно видеть непосвященным. А во, это серьезно. Мистерии Осириса в Тамире были окружены особым ореолом тайны. Даже ему, хозяину этой земли и живому богу, нечасто выпадало присутствовать при сакральных обрядах, связанных с культом умирающего и воскресающего бога. Не там ли видел он этот танец? Нет, вроде бы нет. Как бы ни на днях. Туман. Сплошной туман. Между тем эфиопка, задрав длинные полы торжественного свадебного наряда, встала на четвереньки, выгнув спину, выпятив грудь и закинув голову высоко к небу, она издала жуткий вой и поползла по направлению к Бен-Бену. Ее прекрасный задок заходил из стороны в сторону. Два шага вперед, остановка, шажок влево, снова вперед и вновь остановка, шажок вправо, новая порция звуков, имитирующих собачий или волчий язык. Боги, схватившись за бритую голову, ужаснулся Джаджейманх. Это же путь у пуэта. Откуда он ей известен? Кто наставлял царевну основам нашей религии? Твоих рук дело, малохольный. Окрысился он на Убаоне. Сам дурак. В свою очередь не остался в долгу великий начальник мастеров. Святые отцы, как двое разъяренных павианов, стали приближаться друг к другу. Убаоне поудобнее перехватил руками свой первосвященнический посох. Санцепоклонник перебросил с ладони на ладонь увесистую базальтовую статуэтку, хищно примиряясь к лысому черепу собрата. Быть бы доброй драке и не миновать толпе благочестивых прихожан соблазна, если бы Аиду вдруг не сотрясла жуткая судорога, перешедшая в глубокий обморок. «Знак богов! Знак богов!» зашелестело по людскому морю. Эфиопку тут же погрузили на золоченые носилки и отправили во дворец. Там она заперлась в своих покоях и не показывала носа до самого вечера, когда начался свадебный пир. Теперь вот сидит по левую руку от государя, да знай, на мясо налегает. И куда только оно в нее лезет, ведь на вид такая хрупкая, а уже третьего или четвертого фаршированного голубя смолотила. Хуфу показалось даже, что совсем не маленькие жареные птички были проглочены царевной прямо с костями. Хорошо хоть вина не пьет, а то переберет, и прощай, вожделенная первая брачная ночь. Сам фараон уныло налегал на латук, который, как известно, является растением бога плодородия Мина и способствует прибавлению мужской силы. В пиршественном зале появились музыканты, флейтисты и арфист. Полилась торжественная песнь, прославляющая молодых и означающая, что гостям пора и честь знать, оставив новобрачных наедине. Со времен бога умирают тела, и поколение приходит на их место. Ра восходит утром, а Тум заходит в Ману. Мужчины оплодотворяют, женщины зачинают. Все носы вдыхают воздух. Проводи же счастливые дни и ночи, а царь, да будут всегда благовония и ароматы для твоего носа, гирлянды и лотосы для плеч и груди твоей возлюбленной сестры, которая сидит рядом с тобою. Государь решительно взял Лаиду за руку и повел в свою опочивальню. Девушка не сопротивлялась. Наоборот, шла так быстро, что повелитель двух земель едва поспевал за нею. Поразительные перемены, однако. Неужели один правильно составленный гороскоп мог иметь столь чудесные последствия? Нет, впрямь тут всеблагие боги вмешались. Любят они своего сына Хуфу, любят и благотворят ему. Не свидетельствовали тому сегодняшнее явление грозный Сахмит. Надо бы воздвигнуть статую в честь этого знаменательного события. Он, владыка Тамири, и рядом львиноголовая богиня, приобнявшая его за плечи. Да, так и будет. Но потом, когда закончится строительство горизонта Хуфу. Только бы Джидивхар не сплоховал. Любимый, нежно проворковали из-за спины. Не хочешь ли взойти ко мне? Я заждалась. Что такое? И когда это они успели оказаться в царевых покоях, а нетерпеливая молодая супруга уже и в постели. Ну и прыть, не подкачать бы. Надо оправдать надежды красавицы. Зря он, что ли, весь вечер жрал этот противный латук. Быстренько избавившись от одежды, государь с молодецким уханьем прыгнул на кровать. Та прямо ходуном заходила. Широко расставив руки, он уже собирался было заключить дрожащую от возбуждения супругу в жаркие и крепкие мужские объятия, чтобы показать ей силу-силушку, но вдруг оцепенел. Рядом с ним покоилась не Аида, а огромный черный пес, похожий на волка. Вперев в лишившегося языка царя желтые миндалевидные глаза, жуткое видение молвило с издевкой. «Говорено же тебе было, Хурсарк похотливый, не возлегай на ложе с эфиопской царевной, нет бы послушаться, так срамным же местом думаешь, а не головой, а еще царем зовешься, двойную корону надел, придурок, представляешь», сокрушался Упуат, тщетно пытаясь вызвать сочувствие у нервно хихикающего по ходу его рассказа Даньки. «Я ведь только и хотел, что слегка поколдовать над фараоновым зеркалом». Забрался среди ночи к Хуфу в спальню, только закончил приготовление, как эта обезьяна проснулась. Пришлось срочно перевоплощаться в гуся, а тут это окхучье вино разлилось совсем не кстати. Ну, и пошло-поехало. Сначала преобразился в хафру, добавил градуса благодаря папашке, затем полдня в облике Аиды провел, чуть не спалился у Бен-Бена. Хорошо еще, что вовремя во дворец отнесли, там хоть чуток оклемался наедине с самим собой. Еши и на брачную ночь селенок хватило. Нет, но видел бы ты эту рожу. Зашелся волчок заливистым лаем, великий дуэт. Что за харя? Ради одного этого стоило выйти из завязки. И что теперь? Да что, фараон, придя в себя после глубокого обморока, с утреца пораньше приказал отправить царевну домой, со всеми почестями, богатыми дарами и вежливым посланием к Наакону Рыжебородому, в котором предложил соседу мир и вечную дружбу. А мне начальство влепило строгий выговор с предупреждением. Последним предупреждением, передразнил он кого-то. В его искаженном голосе Даниилу почудились интонации птицеголового гора. Глава 17 в гостях у дедушки. Глава 17 в гостях у дедушки. Даниил еще раз огляделся. Нет, на сон или бред это было не похоже. Явно не похоже. Оставалось признать реальность случившегося. Только что он был в ночной египетской пустыне, в паре дней пути от храма Тота, а теперь стоит на солнечном морском берегу, вдыхая аромат южных цветов вместе с йодистым океанским ветром. На всякий случай он вновь зажмурился, Досчитал до 100 и поднял веки. Ничего не изменилось. Над головой было синее тропическое небо, вдаль уходило спокойное сине-зеленое море с мелкими барашками волн, и ни единого признака земли на горизонте. По небу вальяжно ползли легкие жемчужно-белые облачка. Картина с уши, тоже не пожелаешь лучшего. Уступчатые утесы, с которых не спадали нити водопадов, зелень леса, украшенного папоротниками и орхидеями, высокие пальмы, увешанные кокосами, у гостя сразу потекли слюнки. Именно таким обычно и представляют люди пресловутый тропический рай. Даниил даже вздохнул. В его время подобных уголков на земле сохранилось немного, и были они либо зверски охраняемыми заповедниками, либо курортами для супербогачей. Красота, что и говорить. Ладно, сейчас не время для лирики. Красотами потом любоваться будем. Для начала бы разобраться, что это за диковинка с ним приключилась. Нет, совершенно понятно, что он снова переместился в пространстве. Но в каком направлении? Куда это его зашвырнуло? Куда, а главное, кто? И в какое, кстати, время? Полбеды, если Данька сейчас находится в том же континууме, что и был, но где-то на островах в Индийском или Тихом океане. Их в 26 веке до Рождества Христова еще вроде бы не заселил человек. Гораздо хуже, если где-то в Карибском море, там люди уже живут и, насколько он помнил труды Бенедикта Кириллова, имеют ХМ, нетрадиционные гастрономические пристрастия, впрочем, как раз с какой-то стороны и традиционные, просто они у них со времен палеолита задержались, однако с тем же успехом его могло швырнуть и в собственное время, как раз в какой-нибудь из заповедников, или перекинуть на несколько тысяч лет в любую сторону, хоть в 17 век от воплощения слова, к пиратам, хоть в 10-тысячный год до нашей эры, к атлантам. Кто мог это сделать? Да кто угодно. Акху, давно уже точащие на него зубы, Нитеру, чьи пути неисповедимы, неведомые друзья Аиды с жуткими именами в конце концов, маленькие зеленые человечки. Ну, хватит толочь воду в ступе. Все это исключительно умозрительные рассуждения. Лучше посмотрим, что у нас имеется в наличии. Во-первых, в наличии имеем себя родимого, в целости и сохранности, с руками и ногами, в здравом уме и твердой памяти. Уже одно это радует, как сказал бы классик, и увидел он, что это хорошо. Второе, на обитель Акху это место вроде не похоже. Третье, при себе имеется недурственный кинжал черной бронзы, льняной стеганый панцирь с медными пластинками и плохонький, но меч, естественно, египетский хипеш. Если тут обитают какие-нибудь дикари, этого по идее может хватить, чтобы стать среди них пусть небольшим белым богом, то по крайней мере вождем. Если раньше не съедят, далее, смерть от голода и жажды не грозит. Опасностей, во всяком случае, в зоне прямой видимости не наблюдается. И словно для того, чтобы лишний раз продемонстрировать всю тщетность надежд человеческих, именно тогда, когда Даниил додумывал последнюю мысль, из-за стены пальм возникла эта самая опасность. Уж то была всем опасностям опасность. Появившееся создание выглядело одновременно похожим на откормленного игуанодона, японского Годзиллу и великого и ужасного бога Пупу из головизионного сериала, созданного совместными усилиями СТС и Paramount Pictures по мотивам папуасской мифологии бестселлера Владимира Дмитрихина «Внуки Ягуара». Правда, ни у кого из них не было сияющей золотом чешуи, пятипалых конечностей с гибкими длинными пальцами и переливающейся всеми цветами радуги бороды из длинных чешуек. Борода, у присмыкающегося, ростом существо было метров под 10, и при этом оно ухитрялось почти бесшумно ступать своими исполинскими лапищами, чьи когти, однако, взрывали плотный песок, как лемех сверхмощного плуга. А затем стало не до удивления и размышления и даже не до рядового испуга, ибо невероятное создание раскрыло пасть, уснащенную длинными и даже на вид острейшими зубами, и над бухточкой загремел иерихонской трубой голос, вполне достойный божества. «Зачем ты явился сюда, малыш? Кто привел тебя? Если ты помедлишь с ответом, кто привел тебя на этот остров, то я сделаю так, что ты обратишься в пепел, превратишься в нечто невидимое». Змея-пап. Так отреагировала та часть сознания Дани, что уже прониклась древнеегипетскими реалиями. Динозавр, говорящий, отозвалась другая его часть, еще не забывшая школьный курс палеонтологии. Господи, еще один инопланетянин, высказался кто-то третий, что привело тебя ко мне, ничтожный, вновь загрохотал исполин. Как ты посмел вступить на этот остров, отвечай или обратишься в пепел. И дабы подтвердить свою угрозу, чудище извергло из пасти столб огня, полыхнувший не слабее выстрела из бортового скорчера космического сторожевика из службы противометеоритной защиты Земли. Правда, пламя прошло высоко над головой незваного гостя и унеслось куда-то в пространство, но и одной демонстрации было более чем достаточно. Конец фразы Даниил расслышал, уже бухнувшись на четвереньки в приступе панического страха. «Говори же, я не хотел», только и смог сообщить разгневанному диплодоку археолог. «Я, позвольте мне, ничтожному и жалкому, недостойному», лезла из него акэта старинная чушь. «Примите уверение в совершеннейшем к вам почтении». Ползая по песку, Даниил лихорадочно пытался вспомнить еще что-то, подходящее случаю, но в памяти вертелось только услышанное в древнем фильме. Паки-паки, и же херувимы, вельми пониже, и завершающее их сакраментальное. Какое житие твое, пес смердящий? Между тем приблизившаяся вплотную рептилия, не говоря ни слова, низко наклонилась над запнувшимся от страха археологом. А кто бы в такой ситуации не испугался, осторожно перевернула его когтистой лапой на живот, а затем подцепила зубищами за шкирку. Стеганый панцирь отозвался треском рвущейся материи и, подняв, понесла куда-то, словно кошка-котенка. Беспомощно болтавшемуся в воздухе Дани оставалось лишь надеяться, что не на кухню. Надежда его не обманула. Динозавр принес парня в уютную рощицу, где на полянке были раскиданы огромные камни, положил человека на травку и, устроившись на одном из камней, напоминавшим исполинское кресло, принялся также молча изучать свою находку. Некоторое время существо пытливо оглядывало молодого человека, и хотя от взгляда больших, с крупный ананас, желтых змеиных глаз было не по себе, но и то хорошо, что уже никто не грозил превратить в пепел. «Человек?» — наконец деловито спросил змей. «Чей человек?» «Человек!» — торопливо закивал археолог. «Верно, человек!» — согласился динозавр. «Ни эльф, ни Носферату, ни Фири, ни Сит, ни Дану, ни Тульпа, ни Токолош, даже ни демон и ни оборотень. Самый что ни есть человек, причем, так сказать, во плоти и крови и в своем телесном облике. Что характерно, ни посвященный, ни шаман, ни приобщенный к силам и даже без нечеловеческой примеси. Давненько у меня не было таких гостей. Любопытно, любопытно», произнес ящер, по-прежнему внимательно разглядывая гостя, при этом совсем по-людски склоняя голову. Даниил вновь поежился, вдруг тварина прикидывает, в каком виде употребить неожиданный дар судьбы и с какими приправами подать к столу. «Ну, давай, малыш, говори, кто ты такой и как оказался на моем острове?» Чуть нахмурившись, потребовал хозяин. «Вот зрелище, нахмурившаяся ящерица с трейлер величиной. Я, с вашего высокого соизволения, Хемуничер главного храма Пта в Миннифере, жрец Джиди, сын», начал был археолог. «ПССТ», с явным осуждением фыркнул ящер, недовольно покачав головой. Взор его янтарных глазищ сообщил парню: «Кого обмануть хочешь, дурачок?» «Простите», склонил голову Даня, «зовут меня Даниил Сергеевич Горовой, я, можно сказать, что ученый, родился в Москве, в 2000». Рассказ Даниила занял около часа. Он поведал хозяину великой зелени абсолютно все, не упустив ни одной детали вроде сражения со скоробеями и ночи любви с эфиопской принцессой. Услышав о распри Нитеру и Акху, зверь покачал головой, не дать не взять почтенный старец при разговоре о расшалившихся малышах, и буркнул под нос что-то вроде: «Эх, дети, дети». Известие о зловещих планах Акху общепенцев тоже не произвело на него того впечатления, на какой рассчитывал Даниил, зато упоминание о храме атлантов заставило змея, видимо, глубоко задуматься. «Ну а на третью ночь после боя в оазисе я, сам не знаю как, попал сюда, вот, больше сказать нечего», виновато пожал плечами Данька.